Глава 25. Милада. Глеб вопросительно смотрит на нас. Объясняться я не собираюсь. Если замужней даме есть что сказать, пусть вещает, я тоже послушаю. Хотелось бы, чтобы мое предпоследнее предложение он все-таки пропустил. Не знаю, в курсе Тихомиров отношений Сони и Вани или нет, но если нет, узнать он должен был не от меня. Глеб Владимирович, доброе утро. А я вот заглянула поздороваться с Миладой. Хлоп-хлоп ресничками. На лице расцветает милая улыбка. Внутри меня перекашивает. Но внешне стараюсь оставаться невозмутимой. Как Ванька не видит, что она во всем такая лживая. «Доброе утро, Софья. Дружеские посиделки допустимы только вне рабочего времени. Отрезает холодно, не ведется на кукольную внешность и приторную женственность. Мысленно отмечаю, что мне это нравится. Пусть он и гад конкретный, но в бабах разбирается. Наш разговор с этой розовой пони он не слышал, можно выдыхать. А в будущем следить за своим языком. Или выбирать место и время, где можно сцедить яд об эту притворно-воздушную фею. Соня быстро ретируется, что-то мямлит о том, что и не думала отвлекаться от работы, но ее никто не слушает. Мы с Глебом играем в гляделки. Он не стесняется рассматривать меня. Я не бледнею и не краснею под его взглядом, спокойно выдерживаю смотрины. «Милада, Иван позвонил, предупредил, что проект будет добивать дома». Спустя несколько секунд, как дверь за Соней закрылась. «Я так понимаю, тебе особо нечем заняться?» «Тут бы надо выгнуть бровь, ведь и так понятно, что нечем, если трейлер фильма продолжает звучать из динамиков». Но на лице Тихомирова не дрогнул ни один мускул. «Я была бы рада быть полезной, но мой начальник не загрузил меня работой», — веду плечами. «Это не я такая лентяйка. Это все Ванька. Холит и лелеет стажерку». «Вероника попала в аварию. Я остался без секретаря. Выручишь?» Несмотря на то, что он задал вопрос, я четко осознавала, что отказаться не имею права. Работу секретаря знала. В прошлом году у отца месяц перед отъездом проработала, когда его помощница уходила в отпуск. Пусть специфика бизнеса разная, но принцип понятен. Не уверена, что справлюсь, но попробовать могу. А как чувствует себя Вероника? Перелом обеих ног. Разные степени сложности и множественные ушибы. Жить будет, но первое время с обезболивающим. Мне кажется, или он совсем не сопереживает? Неужели шовинист, который считает, что баба за рулем — обезьяна с гранатой? В любом случае, выяснять не буду. Меня кое-что другое интересует. Правильно понимаю, я буду замещать Веронику несколько дней, пока вы не подберете себе секретаря на время ее отсутствия. До конца стажировки ты будешь замещать Веронику. Там посмотрим. Она, кстати, постоянно на связи. Можешь дергать ее по любому вопросу. Как-то не очень гуманно дергать больную девушку по любому вопросу. Но, видимо, придется. Я тебя жду. Разворачивается и уходит. А я падаю обратно в кресло. Мне нужно время, чтобы это переварить. «Вероника, ну почему ты не могла сломать ноги через 2 месяца, когда я отсюда уйду?» «Ужас! О чем я думаю? Вероника, прости!» Мысленно обращаюсь к девушке. «Ты вообще не должна была ломать ноги!» «Просто мне очень-очень не хочется постоянно находиться рядом с Глебом. Как-то не задалось у нас общение. Несмотря на то, что целуется он отпадно, и я хочу его как мужчину, последнюю выходку не забыла. Мне не нравится чувствовать страх, а Глеб в тот вечер заставил его испытать в полной мере. Повторения не хочется. Хватит мне мудрости и терпения выстроить между нами границу. Я бы предпочла заключить с ним договор, но Тихомиров не пойдет ни на какие условия. Не стоит и пытаться. Остается вести себя вежливо и отстраненно. Никаких совместных обедов, поцелуев, улыбочек и флирта. Выключаю компьютер, запираю дверь, прощаюсь с ребятами. На душе так грустно, будто прощаюсь навсегда, а не переезжаю в соседний кабинет. Вхожу в приемную, дверь в кабинет Глеба открыта. Он сидит за столом, просматривает какие-то бумаги. Не сомневаюсь, он слышал, что я вошла, но взгляд не поднял. Так и хочется подкрасться и тихонечко закрыть дверь, чтобы не давил своей энергетикой. Второй раз за день включаю компьютер. Пока он загружается, подхожу к проему, тихонько стучусь, ловлю его взгляд. «Могу войти?» «Присаживайся», — указывает на диван. «Я сейчас освобожусь, обсудим твои обязанности». Тут же утыкается обратно в бумаги. «Сейчас» — понятие очень растяжимое. Мне на попу массаж нужен, она устала сидеть. Каждый раз, когда он откладывает бумаги в сторону, я думаю, ну, наконец-то! А Глеб тянется за следующей кипой. «Теперь о тебе, Милада», — поднимает на меня взгляд Тихомиров, убирая бумаги в сторону. «Закрой дверь».